рок-н-ролльный поцелуй Кис. Марта 1974 года, во время первой недели своего первого турне по США, Кис выступали в Сент-Луисе. В тот день город отмечал традиционный фестиваль воздушных змеев, так что 40 тысяч человек устремились в парк Фостер посмотреть на небесное шоу. Улицы запрудили толпы фанатов, движение транспорта было перекрыто, а Кис получили самую крупную аудиторию в своей карьере на тот момент. Диковинные скандалисты с лицами в гриме тогда только начинали путь к славе. И концерт в Сент-Луисе, где любители воздушных шаров столкнулись с ошеломительным шоу Кис, стал еще одной ступенью к всемирному признанию. Уже к ноябрю того же года группа раструбила о создании своего фан-клуба Kiss Army. Эмблему клуба, напоминающую военную нарукавную нашивку, придумал гитарист Эйс Фрейли, который хотел, чтобы каждый школьник мог запросто нацарапать ее на парте или нашить на куртку. Миллионы ребят по всему миру вняли призыву. Даже по сравнению с другими помпезными рокерами 70-х, их сапогами на платформах, разноцветным макияжем и, иногда, шоу на льду, американцы Кис выглядели дико и вызывали шок. Они не появлялись на публике без полностью скрывающего лица грима. Басист Джин Симмонс плевался огнем и кровью, играл на бас-гитаре в форме топора, ну, конечно, запачканного кровью, выступал в тяжелом панцире и сапогах на 20-сантиметровой подошве. Облаченный в черную кожу гитарист Пол Стэнли воплощал испорченный секс-символ с рубиновыми губами, звездой вокруг глаз и обнаженной волосатой грудью. Барабанщик Питер Крис в гриме под кота поражал публику ударной установкой, на которой он взлетал вверх, а также специальными палочками, которые выстреливали фейерверками. Гитарист Эйс Фрэнли с серебряными звездами вокруг глаз изображал космического пришельца и извергал пламя и дым во время соло. Ребята встретились в Нью-Йорке. Уроженец Израиля, басист и фанат комиксов Хаим Вейтс в гостях у приятеля познакомился с гитаристом Стэнли Эйсоном и был приятно удивлен, когда тот сыграл ему песню собственного сочинения «Sunday Driver». Она войдет в дебютный альбом «Kiss». Парочка основала группу «Wicked Lester» и слонялась по Нью-Йорку в поисках работы. На знаменитой студии «Electric Lady» в перерывах между записями других музыкантов новички даже записали целый альбом, который так и не вышел. Потом они наткнулись на газетное объявление от барабанщика Питера Крискулы, который чуть ли не 10 лет безуспешно ходил на прослушивание и обещал, что если провалится и на этот раз, то продаст свою установку. Когда на прослушивании Питер начал петь, он тут же был принят в состав. Из полусотни гитаристов был выбран Эйс Фрейли, который явился на прослушивание в кедах, один из которых был красным, а другой апельсинового цвета. К январю 1973 года Wicked Lester сменили название на Kiss. Хаим Вейтс превратился в Джина Симмонса и сразу заявил свои права на лидерство в группе. Стэнли Эйсон в Пола Стэнли, а Питер сократил фамилию до Крис. Ради эффекта они решили покрасить лица. Так Симон стал демоном, Стэнли – звездным дитя, Фрейли – космическим эйсом, а Питер – котом. Идею с гримом подбросил Питер, а Эйс придумал логотип группы. С самого начала группа поделилась на две половины. С одной стороны – генератор идей Джин и Пол, которые олицетворяли ум и деловую хватку. С другой – вечные гедонисты Питер и Эйс, которые привносили в жизнь группы выпивку, наркотики и безудержное веселье. Все вместе в сочетании с забойными песнями и сценическими трюками, вроде пиротехники, огня, дыма и кровохаркания, вынудило Casablanca Records подписать контракт с диковатой бандой. Кис ставили имидж и театральные эффекты выше музыки, хотя концертной командой они были первоклассной. Их первые три альбома расходились не очень активно. Запись очередного диска откладывалась на неопределенный срок. Так что было принято простое решение – выпустить концертную пластинку, на которой была бы зафиксирована вся концертная мощь загримированных скандалистов. Дело осложнили финансовые трудности. На Casablanca Records как раз был выпущен двойной альбом телеведущего Джонни Карсона в расчете на миллионные продажи. А пластинки лежали на складах невостребованными. Начальство лейбла полагало, что концертный альбом Kiss сможет хоть немного исправить ситуацию. Идею двойного концертного альбома взяли у Uriah Heep, а название Alive было позаимствовано у Slade Alive 72-го. Alive, содержащий материал с нескольких американских выступлений группы с небольшими студийными корректировками, вышел в сентябре 1975 года и вызвал подлинный фурор. Его успех превзошел все самые смелые ожидания самих музыкантов и Casablanca Records. При том, что концертные альбомы в то время считались признаком упадка и фиаско. В первой сотне американского хит-парада альбом числился более 2 лет. Концертная версия «Rock'n'Roll All Night» вмиг превратилась в хит-сингл, и для Kiss начались лучшие времена. Вчерашние фрики превратились в супергероев. Фанатки валились к ним в постели сотнями. Джин Симмонс признался, что занимался сексом с 4600 женщинами. Менеджер Билл О'Койн, который недавно занимал деньги у друзей и соседей, чтобы пообедать, получил чек на 2 миллиона долларов. Резкий взлет к славе породил разногласия в группе, каждый участник которой обладал недюжинным самомнением. Питер Крис считал себя полноценной звездой и швырял палочками в Пола или Джина, если они загораживали его от публики. Он вообще пригрозил уйти, если не будут соблюдаться все его условия. Однажды музыкантам пришлось тайком вернуться в студию и отредактировать 7-минутное соло барабанщика песни «Strange Ways». Компанию Питеру Крису обычно составлял Эйс Фрейли, так как оба весьма любили выпить. Был случай, когда Эйс отправился принимать ванну и не вернулся оттуда. Друзьям пришлось ломать дверь и в последний момент вытаскивать едва не задохнувшегося гитариста из воды. Эйс был очень пьян, но наутро совершенно забыл об этом. Джин и Пол терпеть не могли подобных выходок. Первый вообще был абсолютным трезвенником и не выносил наркотики. Оказавшись перед вопросом, что делать дальше, Kiss привлекли к работе над новой студийной пластинкой именитого продюсера Боба Эзрина, который превратил студию в лагерь для новобранцев, а новый альбом «Destroyer» в наполненный студийными изысками помпезный шедевр. Популярность Kiss снова пошла в гору, вскоре они совершили свое первое турне по Европе и затем еще более внушительный тур по США. Спетая Питером Крисом баллада «Beth» разошлась тиражом 850 тысяч экземпляров, а барабанщик получил повод задаваться еще больше. Правда, готовый продукт показался музыкантам слишком вычурным. Пол Стэнли говорил: «Это превосходный альбом, но это не такой альбом, который мне бы понравилось сделать дважды». Придя в студию в очередной раз, Kiss решили вернуться к корням и записали более дикие и безумные «Rock'n'Roll Over» и «Love Gun» 76 и 77 годов. После выхода «Love Gun» Kiss отправились в знаменитое турне по Канаде и США, во время которого был по большей части записан новый концертный альбом под названием «Alive 2», в который входили и 5 новых студийных композиций. Истерический ажиотаж на выступлениях Kiss вызвал в памяти времена битломании, а опытный маркетолог Джин Симмонс не уставал искать и находить новые источники дохода. Мир заполнила атрибутика с гримированными монстрами, коробочки для школьных завтраков, куклы, настольные игры, радиоприемники, игрушечные гитары, комиксы. При печати использовалась кровь музыкантов. Они и впрямь прокололи пальцы и выдавили по кровинке в бутылку с красными чернилами перед печатью первого тиража. Правда, ходил слух, что краска с кровью Kiss пошла вовсе не на комиксы, а на тираж спортивного журнала. Как только все четверо из Kiss стали миллионерами и купили себе по особняку и шикарному автомобилю, музыканты больше начали отдаляться друг от друга. У всех накопились претензии. Джин Симмонс рассказывал: «Когда к нам пришел успех, Эйс потерял душу. Он не смог справиться со звездной болезнью». Самого Эйса было нелегко заманить даже на совместную запись. «Далее хуже. Я уже встречался с парнями только на сцене во время репетиций. Все купались в деньгах и славе». Питеру казалось, что его недооценивают. «Я устал от недостатка внимания и различных проблем с участниками Kiss. Когда я сочинял песню и предлагал ее, Джин и Пол меня всегда игнорировали и говорили, что эта песня не похожа на музыку Kiss. Я пишу разные песни, даже в стиле кантри, и в том числе о любви. Но Kiss не могут их исполнять». Чтобы окончательно не рассориться, ребята решили сделать передышку и записать по сольному альбому. Такого в истории рока еще не бывало. Все 4 пластинки, оформленные похожим образом, появились в продаже одновременно, 18 сентября 1978 года. Альбом Эйса оказался самым удачным, во многом благодаря песне «New York Groove». Пластинка Пола больше всех походила на Kiss. Джин выпустил среднего качества материал, включая версию диснеевской классики «When you wish upon the star». А творение Питера критики дружно разругали. Хотя сольные альбомы были слабее совместных работ, мудрое решение выпустить пар временно примирило Питера и Эйса с их положением в группе. После этого музыканты разъехались в разные стороны и собрались вместе лишь в конце года, чтобы приступить к записи нового сольного альбома «Dynasty» 1979-го с его хитом «I was made for loving you», в котором Kiss пошли на поводу у мировой моды на диско. Турне, приуроченное к выходу нового альбома, как и положено, поражало своей грандиозностью рок-н-ролльного цирка, но отношения между участниками Kiss испортились окончательно. По словам Пола Стэнли, по окончании гастролей никто даже не попрощался друг с другом и не сказал: «Мы сильно устали друг от друга, просто сели в разные самолеты и отправились каждой своей дорогой». Питер Крис уже вовсе не вернулся. Его раздражала необходимость все время носить грим, потому что без грима его никто не узнавал. Меня раздражало, например, когда Род Стюарт заходил в ресторан, то каждый подбегал к нему за автографом. А я думал, черт, почему они не узнают меня? В середине 1980 года Кис объявили об уходе барабанщика, несмотря на срыв гастролей по США и Европе, а место Питера занял Пол Каравелла, он же Эрик Карр. Для него придумали специальный грим «Лиса». Заключительный концерт австралийского турне в конце 80-го года прошел в Окленде, в Новой Зеландии, и это было последнее шоу Кис с Эйсом Фрейли. Новый, концептуальный, симфонический и взрослый альбом «Music from the Elder» 1981 не вызвал у него никакого энтузиазма. Он даже не выходил из дома. Пленки высылались ему на дом, и Эйс тут же записывал к ним свои партии. Пластинка и впрямь стала одной из самых плохо раскупаемых у Кис. Во многом из-за того, что музыканты отказались проводить гастроли в его поддержку. Вместо этого они отправились в рекламное турне, в ходе которого давали интервью. На пресс-конференции в Мехико Эйс пришел пьяным. После нескольких глотков из огромного бокала, в котором были смешаны водка, томатный сок и пиво, он вообще оказался неспособным разговаривать. В конце ноября Эйс окончательно покинул Кис. Джина и Пола это не устраивало. В турне 1982 года в состав Кис вошел Винни Винсент в гриме египетского воина. В 1983 году в программе MTV группа сбросила маски. А в 1996 году Кис объявили о воссоединении классического состава. Первое публичное появление группы в полном макияже времен Love Gun состоялось 28 февраля на вручении Грэмми, где Кис представил публике рэпер Тупак Шакур. Почти 40 тысяч билетов на первый концерт 28 июня в Детройте были полностью распроданы за 47 минут. Во время турне воссоединения Джин, Пол, Питер и Эйс дважды объехали вокруг света с грандиозным двухчасовым шоу со всеми хитами 70-х. Те дети, которые когда-то кривлялись перед зеркалом в мамином макияже и с воображаемой гитарой под песни с Destroyer, уже купили 100 миллионов пластинок Kiss, а теперь с радостью пошли смотреть на своих любимых загримированных супергероев вживую. После коммерческого успеха Alive перед Kiss стояла задача укрепиться на занятых рубежах. Вместо того, чтобы пытаться имитировать в студии концертное звучание, музыканты пошли совсем другим путем, обратились к студийным экспериментам. Во время работы над Destroyer напомаженные боги рока превратились в марионеток в руках продюсера Боба Эзрина, который работал у Элиса Купера и Pink Floyd. Именно он написал соло для Destroyer Rock City, придумал аранжировку к балладе Beth и отдал вокальную партию в God of Thunder Джину Симмонсу, хотя Пол Стэнли написал песню для себя. У продюсера на шее даже висел свисток для укрепления дисциплины. Благодаря Эзрину в музыке Kiss появились звуковые эффекты, струнная группа, детский хор и пущенные задом наперед барабаны. В песне Great Expectation даже используются элементы из второй части сонаты для фортепиано номер 8 Бетховена. Это был первый альбом Kiss со сторонними музыкантами, например, с Нью-Йоркским филармоническим оркестром, а также с Диком Вагнером, который заменил Эйса Фрейли в оде радостям садомазохизма «Sweet Pain» и сыграл на акустической гитаре в «Beth». И хотя Kiss впоследствии вернулись к более сырому рок-н-ролльному звучанию, запись «Destroyer» их многому научила. Один из самых сильных рок-альбомов 70-х, который раскупали только из-за эффектной обложки, хотя музыка тоже того стоила.